Пьер Менар, автор Дон Кихота, посвящается Сильвине Окампо. Зримые произведения, оставленные этим романистом, можно легко и быстро перечислить. Непростительны поэтому пропуски и прибавления, сделанные мадам Анри Башелье в ее недостоверном каталоге, который некая газетка, чье протестантское направление отнюдь не секрет, легкомысленно рекомендовала своим жалким читателям, пусть их и немного, и они кальвинисты, если не масоны или обрезанные. У истинных друзей Менара каталог этот вызвал тревогу и даже скорбь. Всего лишь вчера мы собирались у могильного мрамора среди траурных кипарисов, и вот уже ошибка пытается очернить его память. Нет, решительно необходимо написать краткое опровержение. Я понимаю, что мой скудный авторитет совсем не трудно оспорить. Надеюсь все же, что мне не запретят привести два высокочтимых свидетельства. Баронесса де Бакур, на чьих незабываемых пятницах я имел честь познакомиться с оплакиваемым нами поэтом, соизволила одобрить ниже написанное. Графиня де Баньо-Реджо, славившаяся среди самых утонченных умов княжества Монако, а ныне Питтсбурга, штат Пенсильвания, после недавнего брака с международным филантропом Симоном Каучем, увы, столь бесстыдно оклеветанным жертвами его бескорыстных операций, отказалась ради истинной смерти, таковы ее слова, от аристократической сдержанности ее отличающей, и в открытом письме, опубликованном в журнале «Люкс», также выражает мне свое одобрение. Этих высоких рекомендаций, полагаю, достаточно. Я уже сказал, что зримые произведения Менара легко перечислить. Тщательно изучив его личный архив, я убедился, что он состоит из следующих материалов. А. Символистский сонет, дважды печатавшийся с вариантами в журнале «La Conque», номера за март и октябрь 1899 года. Б. Монография о возможности создания поэтического словаря понятий, которые были бы не синонимами или перефразами слов, образующих обычный язык, но идеальными объектами, созданными по взаимному согласию и предназначенными для сугубо поэтических нужд. Ним, 1901 год. В. Монография об определенных связях или родстве мыслей Декарта, Лейбница и Джона Уилкинса. Ним, 1903 год. Г. Монография об универсальной символике Лейбница. Ним, 1904 год. Д. Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и, в конце концов, отвергает это новшество. Е. Монография об великом искусстве Раймунда Луллия. Ним, 1906 год. Ж. Перевод с введением и примечаниями книги свободного изобретения и искусства игры в шахматы. Руи Лопеса де Сегуры. Париж, 1907 год. З. Черновики монографии о символической логике Джорджа Буля. И. Обзор основных метрических законов французской прозы, иллюстрированный примерами из Сен-Симона. Revue de Langage Roman, Монпелье, октябрь 1909 года. К. Ответ Люку Дюртену, отрицавшему наличие таких законов, иллюстрированный примерами из Люка Дюртена, Revue de Langage Roman, Монпелье, декабрь 1909 год. Л. Рукопись перевода «Компаса для культистского плавания» Кеведо, озаглавленная «Компас жеманниц». М. Предисловие к каталогу выставки литографий Королюса Уркада. Ним,